Глава 39. Будь осторожнее. Аарон. Согласилась бы Люля преодолеть расстояние до королевского замка, сидя на Арагоне, если знала, что именно это значит? Скорее всего, нет. Именно эти горькие мысли не давали мне покоя, когда мы все вышли во двор, готовясь к дороге. Я видел, как смущается иномирная девушка под взглядами королевской четы и их сына. Но знал. Стоит нам с Реймоном улететь, как Леонесса и Кайден быстро найдут с ней общий язык. Судя по всему, принц уже нашел. Подметил, как мой племянник при виде Лёли широко улыбнулся, как-то хитро на нее поглядывая, когда я оповестил, что карета нам не потребуется, ведь будем добираться по небу. Сколько помню, этот мальчонка всегда был сдержанным на проявление эмоций. Предпочитал наблюдать или вовсе оставаться в стороне, нежели участвовать в беседе. Глупцы те, кто полагал, что этого ребенка легко вывести на разговор и заполучить его расположение. Кайден не так прост, каким кажется. Его комнату убирала всегда одна и та же служанка, и она же помогала ему с одеванием. Никого другого он к себе не подпускал. Эта девушка была приставлена к нему с самого рождения, как и Террен. Молчаливый страж с леденящим душу взглядом и слегка нахмуренной физиономией. Казалось, он всегда готов кинуться на защиту своего юного господина, закрывая его собой. Забавная история. Наверное, буду помнить о ней вечно. Так уж вышло, что, когда Кайдену было 2 месяца, он сильно плакал. Его не могло успокоить ни Леонесса, ни Реймон, ни многочисленная толпа служанок. Только этот суровый воин. Он решительно шагнул вперед и на свой страх и риск протянул руки к принцу, забирая его у родного отца. Прижав моего племянника к своей груди, Террен начал что-то шептать ему и осторожно похлопывать по попке. Все присутствующие смотрели на происходящее широко распахнутыми глазами. Кайден успокоился, и с той поры грозный Террен, суровый страж, не отходит от этого ребенка, являясь его щитом, нянькой и верным другом. Реймон не говорит, но я-то знаю, что он ревнует сына. Его трогают их доверительные отношения. Но он понимает, что это бесценная редкость, поэтому не вмешивается, глядя иногда с печалью. Отдав контроль Арагону, которому не терпелось поднять в небо свою пару, я отступил назад, позволяя дракону принять облик ящера. Как и в прошлый раз, он галантно подставил Лёле крыло, помогая ей взобраться на спину, а затем и выше, к шее. Чувствовал ее волнение, как и голос совести, который не давал покоя. Ведь я до сих пор не поведал, что значит летать на драконе. Да, я утаил столь важную информацию, но это не значит, что данные действия к чему-то Лёлю обяжут. Успокаивал себя, пусть и получалось так себе. Реймон помог Леонессе устроиться, а затем мы все вместе взметнулись ввысь, стараясь лететь не так быстро. Ведь Кайден только недавно научился призывать своего дракона. Погода благоволила нам. Солнце почти село, но холода не ощущалось. Наоборот, чувствовались теплые потоки ветра, а воздух был наполнен свежестью и ароматами ночных цветов. Вокруг сгущались сумерки. Но это не помешало видеть, как под нами, словно рассыпавшиеся бриллианты, поблескивала движущаяся река, мерцающая в серебре медленно поднимающейся на небо луны. Я дышал полной грудью, наслаждаясь каждой секундой. А может, вся эта сказка лишь казалась, потому что та, кто была для меня дороже жизни, находилась рядом. Мне и Реймону предстоял долгий и нелегкий путь. Ведь мы условились, что будем делать как можно меньше остановок, дабы побыстрее добраться до скалы, что располагалось на краю света. А затем также поспешно требовалось вернуться домой. Я уверен, никто не посмеет ворваться в замок. Даже у Лоненса, Эйнен и Нвиера наглости не хватит. Но все же волнение не отпускало. Полет занял примерно около часа. Добрались мы до замка, когда небо было усыпано яркими звездами, а лунный свет освещал землю. Арагон подставил крыло, позволяя Лёле скатиться по нему. Секунда, и я принял образ человека. Так хотелось обнять ее перед долгой дорогой, вдохнуть нежный аромат утренней росы и солнца, который стал для меня жизненно необходимым. Но я не посмел. Помнил, как с трудом справился с собой, когда поймал Лёлю при падении. Едва хватило сил удержаться от поцелуя. Поэтому от греха подальше мне пришлось отступить на пару шагов, увеличивая между нами расстояние, чтобы не сорваться. Знал, подобная выходка с моей стороны принесет только вред. Девушка осудит, отворачиваясь, а я так этого боялся. «Аарон». Лёля стояла напротив меня. Я видел, что она нервничает. «Не переживай», — улыбнулся в ответ. «Здесь ты в полной безопасности». «Я не из-за этого волнуюсь», — мотнула она головой, отводя взгляд в сторону. «Нет». Моя бровь вопросительно взметнулась вверх. «Тогда из-за чего же? Боишься королеву?» — шепнул, чуть подавшись вперед. «Нет, ну, мало ли. Вдруг действительно из-за этого». «Ну что ты такое говоришь?» — едва слышно пробурчала девушка. «Я за тебя тревожусь». «За меня?» От услышанного в груди будто что-то взорвалось и потекло под кожей. Безумно горячее, но такое приятное и необходимое. Дыхание стало чаще, а Арагон довольно рыкнул, счастливо щурясь. «Ну да, не знаю». Лёле было неловко, я отчетливо видел это. «Куда ты отправляешься, и не стану спрашивать, просто». Ее глаза встретились с моими. «Просто будь осторожнее, хорошо?»